Хасмоней, на иврите Хашмонаим. Во II-I веках до нашей эры династия правителей Иудеи. Родоначальник ее Мататия Хасмоней или Матитьягу Хашмонай был священником в городе Модиин. В 167 году до нашей эры, воспротивившись указу Антиоха Эпифана приносить в рощах свиней в жертву Зевсу, собственноручно убил коллаборациониста, согласившегося на участие в языческом ритуале, и возглавил спонтанное восстание против эллинов. Восстание было удачным. Старший сын Мататии Иуда Маковей или Макаби проявил себя необычайно талантливым военачальником и окончилось тем, что в 163 году практически вся Иудея стала независимой и оставалась таковой 100 лет. Приблизительно в 100 году до нашей эры Александр Янай объявил себя царем, незаконно с точки зрения книжников. В его царствовании Иудея расширилась до максимальных пределов. Больше земель было только у Ирода. И Туреи, и Идумияне были насильно обращены в иудаизм. Отношения Яная с собственным народом были непростыми, особенно с фарисеями. По словам Иосифа Флавия, в ответ на очередное возмущение он распял по-финикийски то ли 6, то ли 8 сотен, при этом дети и жены распятых были умерщвлены у них на глазах. Сам Янай пировал на балконе с видом на место казни. Однако, умирая, он раскаивался и просил свою жену Александру примириться с фарисеями. К тому же он заточил в темницу свою родную мать и всех братьев, кроме Мататии Антигона, которого любил и сделал соправителем. Сказать по чести, я несколько запутался в этих хитросплетениях и именах, насколько они важны для понимания нашего дела. Весьма важны, ибо имена эти ты услышишь еще неоднократно, посему постарайся запомнить. В те времена у знатных иудеев было принято, помимо имени еврейского, носить соответствующее ему греческое для общения с внешним миром. Так Мататия прозывался Антигоном, Иоанн – Гирканом, Иуда – Аристобулом. Этих трех вполне достаточно для моего повествования. Хорошо. Три я, пожалуй, смогу заучить. И прекрасно. А я для удобства запоминания буду всякий раз употреблять оба имени. Итак, Иуда Аристобул, самопровозглашенный царь Иудеи, отличал среди прочих своего брата Мататию Антигона, который, по всей видимости, унаследовал полководческий талант первых хасмонеев и был не менее их любим народом. Подлые и завистливые наушники из числа придворных поспешили вбить клин между ним и его венценосным братом, нашептав последнему, будто молодой Мататий Антигон замышляет его убить. Впрочем, вполне вероятно, что Антигону внушало нечто подобное его собственное окружение. Как бы то ни было, в конце концов, клеветникам, а может, напротив, прозорливцам, удалось убедить Иуду Аристобула в том, что ему угрожает опасность со стороны единоутробного брата. Того заманили во дворец и зарезали недалеко от царских покоев. Очень некрасиво, но совсем не удивительно. Ха! Удивительное только начинается. Согласно широко известному преданию, гибель Антигона в тот самый день была предсказана неким Ессеем по имени Иуда. А что значит Ессей? Ессеи были чем-то наподобие монашеского ордена, как у христиан. Ессеи или Эссеим, врачеватели пороков, секта, удалившаяся от мира, не признававшая кровавых жертв в храме, а иные и самого храма, усердно занимались сельским хозяйством в трудных условиях иудейской пустыни и на берегу Мертвого моря. были убежденными противниками эллинистического мировоззрения и саддукейского иудаизма. Жили в колониях с общественной собственностью, как правило, безбрачно, практикуя секс лишь в целях размножения, не признавали насилие, учили братской любви. Простым людям почитались за праведность и святость. Вполне вероятно, что первые христианские общины строились по тем же принципам. Есть версия, что христианский символ креста происходит вовсе не от отвратительного орудия казни, а от последней в еврейском алфавите буквы «Тав», выглядевшей как крестик и означавшей для есеев желанное окончание неправедной эры и пришествие учителя праведности. Святые люди, пользовавшиеся уважением и любовью всего народа, утверждают, что в отличие от двух других религиозных сект, саддукеев и фарисеев, они не вмешивались в дела политические и вообще мирские, но лишь проповедовали и всячески стремились к духовному очищению. Возможно, с этими есеями так оно и было, но весь мой скромный жизненный опыт подсказывает мне, что любое сколь-нибудь значительное объединение людей, так или иначе, в определенный момент проявляет заинтересованность политикой, и чем громче объединение декларирует свою невовлеченность в мирские дела, тем, как правило, глубже оно в них вовлечено бывает. Вот и в нашем случае. Что казалось бы этому монаху до дворцовых интриг? «Ты что называется? Зришь в самый корень, мой многомудрый друг. Я и сам придерживаюсь сходного мнения, что в каждом подобном объединении рано или поздно найдутся люди, кои попытаются негласно использовать его возможности для достижения неких особых целей. Но если ты позволишь мне продолжить рассказ, то убедишься в том, что для подобных домыслов оснований он даст более чем достаточно. Я весь внимание. Итак, я говорил об этом Ессее Иуде, о котором написано, что он был предсказателем, никогда не ошибавшимся в своих прогнозах, что лишний раз убеждает в его исключительной информированности. Предсказание ведь зиждется не на угадывании, а на знании, которое вкупе с природным чутьем и опытом позволяет сделать верные выводы. Когда арабы утверждают, что предсказывающий всегда лжет, они имеют в виду, что он либо говорит на удачу, либо знает больше, чем показывает, но в обоих случаях пытается убедить окружающих в мистическом происхождении своего дара. Предвосхищая твой вопрос, он начертан у тебя на лице. Скажу, что сам я крайне редко прибегаю к заведомой лжи. И только тогда, когда знаю, что клиенту она не навредит, а наоборот, укрепит и ободрит. И знаешь, что самое поразительное? Эти мои предсказания тоже почти всегда сбываются. Очевидно, дар твой от Господа, коли так. Но вернемся к Иуде. Не знаю, к какому разряду прорицателей относился он, но только многие ученики свидетельствовали, что в тот печальный день Иуда был сокрушен и подавлен, увидав Мататию Антигона в Иерусалиме, тогда как, согласно пророчеству, его должны были убить в Стратоновой башне, переименованной потом при Ироде Великом в Кесарию, до которой от града Давидова 3 дня пути. Град Давидов – древнейший район Иерусалима. Кесария – портовый город на берегу Средиземного моря, построенный царем Иродом Великим на месте финикийского рыбачьего поселка. Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» пишет, что место, где был зарублен телохранителями царя молодой воевода, также называлось Стратоновой башней, и, дескать, именно это ввело в заблуждение предсказателя. Однако буквально тут же он сообщает, что злодеяние было совершено в подземелье неподалеку от царских покоев, и становится непонятно, зачем брат шел во всеоружии навестить больного брата подземным ходом. К тому же нигде, кроме как у Флавия, Стратонова башня в Иерусалиме не упоминается, и у меня даже возникло такое ощущение, будто он ее попросту выдумал, дабы придать всей истории еще более мистический оттенок, либо опирался на чьи-то недостоверные россказни.